Глава 56. Контроль и учет. Солнечное утро залило императорскую библиотеку светом. В читальном зале было пустынно. Жаждущие знаний еще не завалили читательские столы горами книг. Библиотекарь Нестеров терпеливо слушал, но никак не мог понять, что от него хочет этот приятный господин, который не так давно брал работы по тематике Древней Греции. Нестеров не мог вспомнить его фамилию, а заглядывать в читательский формуляр показалось несколько неприличным. Хороший библиотекарь должен помнить своих читателей как мать детей. Ну, или что-то в таком духе. «Прошу простить, а о ком вы говорите?» — переспросил он. Ванзаров довольно подробно описал человека, добавив, что он бывает тут, как в присутственном месте, от открытия до закрытия, всегда берет множество книг. Нестеров гордился, что запоминает постоянных читателей так же хорошо, как расположение книг. И отсутствием воображения не страдает. Но словесные описания, которые ему предоставили, не будили в памяти никакого конкретного лица. «Простите, господин...» «Ванзаров», — последовала подсказка. «О, да, конечно, господин Ванзаров». Нестеров виновато заулыбался. «Готов вас заверить, что подобного читателя я никогда не видел. Вы так ярко описываете его, как будто перед глазами фотографическая карточка. Я бы, несомненно, узнал его. Может быть, все же смогу вам чем-то помочь?» «Буду крайне признателен. Этот господин рассказал мне, что взял книгу, кажется, по средневековой истории, а в ней обнаружил вырванный кусок». На лице Нестерова отразился неподдельный ужас. «Из нашей книги вырвали страницы?» «Не совсем так. Книга была совершенно цела, а в ней находились несколько страниц совершенно другого издания, как он меня уверял». «Значит, какой-то вандал все-таки вырвал страницы и засунул их куда попало?» Нестеров потрогал лоб, как будто у него поднялась температура. «Печальный, если не сказать, возмутительный факт для императорской библиотеки. Ай, куда мы катимся?» «Господин Ванзаров, прошу вас, не скрывайте, из какой книги были вырваны листы?» «Именно это хотел бы узнать у вас». «Но как?» Нестеров выражал полное непонимание. Этот господин рассказал, что, прочитав отрывок, назовем его так, вернул на место, то есть засунул обратно в книгу, которую взял. Остается только проверить книги, которые он выписывал. Для настоящего библиотекаря это был вызов. Нестеров предложил подойти к стеллажу с читательскими формулярами. «Как его фамилия?» — спросил он не хуже настоящего сыщика. «Труп». Нестерову показалось, что ослышался. Ванзаров повторил, добавил имя и отчество. Ящик с буквой «Т» был поставлен на выдвижную дощечку. Пальцы библиотекаря бегали по картонным складкам с ловкостью ножек балерины. Пройдясь до конца, он вернулся и куда осторожнее перебрал еще раз. А потом еще. «Вынужден признать», — начал он, — «убедитесь сами. Трумский, Трунов, Трусов. Такой фамилии среди читателей нашей библиотеки не числится. Быть может, вы что-то перепутали?» «Не могу исключить», — согласился Ванзаров. «Милосердие — общая черта библиотекарей. Нестерову чрезвычайно хотелось помочь этому славному человеку, как он про себя решил». «О чем был этот отрывок?» — участливо спросил он. «Сам не держал его в руках. Господин Труп пересказал только содержание». «Быть может, я смогу найти по тематике?» «Я бы сравнил это с чудом. Это были сообщения о преступлениях, которые случались в Германии и Австрии, начиная с XVII века. По уверению господина Труппа, тексты напечатаны готическим шрифтом и более новыми шрифтами». Задача оказалась куда как заковыристой. Нестеров стал прикидывать, где могло быть такое издание. Весь его опыт говорил, что в его библиотеке ничего похожего быть не может. Но лишить человека последней надежды он не мог. «Я постараюсь поискать, быть может, найду что-то похожее в отделе редких книг. Это случайно не рукопись?» «Меня уверяли, что текст напечатан типографским способом». «Как странно, но я непременно поищу. Вы когда заглянете к нам?» «Боюсь, что не скоро», — ответил Ванзаров честно. «Тогда как мне вам сообщить?» «Телефонируйте в сыскную полицию. Обещаю прибыть сразу». Упоминание этого ведомства покоробило Нестерова. Он не мог скрыть своего разочарования. «Такой приятный читатель и из полиции. Как это не гармонично!» «Почему бы вам самого его не расспросить?» — сухо спросил он. Ванзаров улыбнулся во все очарование усов. «Так я целиком полагаюсь на вас!» Нестеров обещал сделать, что сможет. Извинившись, он сослался на большую занятость и ушел за стойку. А для себя уже решил, что палец о палец не ударит. Культурный и истинно либеральный человек ни за что не станет помогать полиции, этим сатрапам и охранителям тирании. Впрочем, на этот счет у Ванзарова тоже не было никаких иллюзий.